Гость на радио ВК. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии директор Центра технического проектирования Сергей Николаенко. Приветствую, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые красноярцы и гости нашего города. Такой достаточно, может быть, необычный гость, я сейчас поясню почему, потому что время наше какое-то, оно гуманитарное, у нас все вот вокруг политика, споры о литературе, об искусстве, вот, и все время забываем, что пользуемся каждый день мы вещами очень даже техническими, и вот как раз Центр технического проектирования, он связан с техникой, а что это за связь, из чего она состоит, ну вот я сейчас, собственно, этот вопрос и задам Сергею. То есть основные направления деятельности вашего центра, чем вы занимаетесь? Ну, если говорить вкратце, техника – это наше все. Ну, это во-первых, а вообще мы занимаемся, начиная от классического моделирования авиасуда, именно радиоуправляемые автомобили, и заканчивая 3D-принтингом, робототехникой, ну и прочими вещами, связанными непосредственно с инженерией и конструированием. Это какой-то такой воспитательный, то есть это для молодежи, для детей или это для широкого круга людей, интересующихся вопросами? Это для очень широкого круга. А у нас возрастной, так скажем, основной контингент – это от 14 до 30 лет, это с которым мы работаем, там включая проектные команды, команды студентов, старших школьников. Это прям вот наше рабочее поле, в котором мы непосредственно, ну, занимаемся каким-то проектированием. И плюс все заинтересованные, начиная от младших классов и даже детсадовского, так скажем, возраста, ну и заканчивая людьми, всеми, кому это интересно, там, пенсионерами, ну, которые очень часто, например, в том же спортивном авиамоделировании либо судомоделировании присутствуют. А скажите, вот много людей таких, вот как они к вам приходят, как попадают? Приходят по-разному. Основной контингент, который, ну, присутствует постоянно, это люди, которые занимались там моделированием еще начиная с детства, там, с каких-то советских времен. Ну и именно в спортивном моделировании таких большинство. А сейчас приходящие – это люди заинтересованные, у которых, например, родился какой-то проект, не знаю, можно это иногда назвать изобретением, иногда это можно назвать фантазией, но это те люди, которым хочется это воплотить. Воплотить в механику, воплотить в какое-то техническое конкретное изделие. Ну и если говорить как в широком смысле, ну, возможно, это какие-то изобретатели, либо фантазеры, вот таким образом. Ну, фантазер и изобретатель, это вот интересно, она такая действительно грань, иногда человек фантазия. Очень близкая. Да, фантазия, а потом вдруг выясняется, что это какое-то достаточно великое или интересное изобретение. На самом деле, вот раз вы упомянули сейчас про старые времена, действительно, я человек тоже немножко уже взрослый, и моя юность, детство, оно совпало с, еще с, вот, с развитием, так сказать, советского такого общества, со всей советской пропагандой, и очень было популярно всякого рода моделирование среди детей и юношества, да, собственно, и взрослых тоже, потому что вот очень любили об этом говорить, любили это показывать там, в кинохрониках и так далее, то есть это приподнималось. Я сейчас такого не замечаю, честно говоря, в нашем обществе, чтобы вот как-то прям сильно пропагандировалось вот это техническое творчество. Я понимаю, что с одной стороны время такое, что вот нужно как-то там куда-то двигаться, деньги зарабатывать, но с другой стороны, ведь это тоже может быть перспектива для, допустим, тех же молодых людей, то есть вот занимаясь каким-то техническим творчеством, можно сделать себе неплохую карьеру. Ну, если говорить о классическом моделировании, да, в виде вот кружков, которые были раньше, которые всем абсолютно понятны, то этим в основном занимается дополнительное образование. Uh-huh. Это их основной объем работы. А у нас это тоже присутствует, и нам здесь именно вот кружковая деятельность интересна именно в плане возникновения института наставничества, когда более старшие ребята, либо даже там люди, там, ну, назовем это, пенсионного возраста, которые присутствуют и обладают громадным опытом, занимаясь, изготавливая свою модель в одной лаборатории, они передают опыт, передают прямо основные навыки, и нам интересно в этом отношении именно вот эта связка. А наша основная деятельность – это работа с проектами. Проектами, например, коллективов школ, когда они, ну, вот, если говорить о одном из направлений студии промышленного дизайна и архитектуры, она появилась благодаря большому количеству проектов от школ. Они назывались у них модернизация или что-то благоустройство школьного двора. То есть их какие-то, так скажем, попытки архитектурного там, либо дизайнерского проектирования относительно своего школьного двора, там, изготовления каких-то объектов, например. А кто там, например, интересно, инициатором был? Вот это любопытная идея? Да, идея очень любопытная. Насколько я знаю, инициатором было управление образования, которое запустило именно такой конкурс. Да, нам вот, в принципе, это такая очень хорошая идея. И по запросам, по вопросам, которые возникали, возникла необходимость именно какого-то профессионального сопровождения вот этой деятельности. И у нас появилась студия промышленного дизайна и архитектуры, которая сейчас готова по, там, не знаю, назовем это заявкам, либо проявленному интересу от коллективов школ, проводить на их базе тренинги, проводить какие-то мастер-классы по работе в основном в новейших программах моделирования, там SketchUp, там наш любимый российский компас, это конкретная инженерная программа, которая позволяет делать чертежи всеми любимые так, но почему-то только в России, но как бы все эти возможности есть. И плюс привлечение прямо дизайнеров и архитекторов высокого профессионального уровня, которые готовы заниматься что с коллективами, что со старшими школьниками, что со студентами. Угу. Вот один из примеров. Угу. То есть есть еще одно направление, на самом деле, вот, очень такое привлекательное, во всяком случае, для энтузиастов, это моделирование. Вот давайте об этом немножко расскажем. Там ведь, если я правильно понимаю, со своей дилетантской позиции, существует авиамоделирование, существует судомоделирование, ракетомоделирование. Да, да. И, в общем, робототехника тоже к этому же относится? Ну, робототехника к этому относится, ну, не знаю, это все равно как-то сейчас, и тем более с уделяемым количеством внимания этому направлению, это прямо отдельная ветка. Да, понял. И плюс многие классические вещи там, ну, не получается реализовать. Но, тем не менее, да, относится робототехника, начиная от всеми любимых конструкторов Лего, и в связи с тем, что мы работаем с несколько старшим возрастом, там от 14 лет это наш основной, так скажем, возрастной ценз, с которым мы начинаем работать, там уже появляются более сложные конструкторы, там Tetrix, Vex, Robo-Robo. Ну и андроидная робототехника тоже присутствует, тоже она на базе зарубежных конструкторов, но тем не менее при лаборатории на базе кафедры робототехники Политехнического института Сибирского федерального университета у нас тоже есть. Всем, кто заинтересовался, мы, ну, в принципе, приглашаем к себе. Если есть какой-то интерес какого-то конкретного направления, мы готовы организовать либо мастер-классы, либо прям участие в проектах тех площадок, тех команд, которые сейчас уже занимаются разработками вот в этих направлениях. А если об традиционном моделировании говорить, ну, скажем, давайте вот о судомоделировании. У нас что люди делают, чем занимаются, как они это показывают друг другу? По судомоделированию у нас основное почему-то развитие получил именно парусный модельный спорт. Именно парусники радиоуправляемые. На них не стоит ни моторов, ничего. У них стоят лебедки сервоприводные, которые управляют парусами, которые управляют рулем. И, соответственно, вот только за счет этого, как прямо на классическом настоящем паруснике, осуществляется управление этой моделью. А существует еще, ну, почему-то немного, не знаю, ну, видимо, потому что парусники — это вообще, видимо, парусник — мечта любого человека, чтобы у него была собственная яхта. У нас романтичные люди. Собственная яхта. А, например, такой большой раздел, как электрические гоночные катера, либо там бензиновые гоночные катера, которые, в принципе, тоже можно изготавливать и проводить соревнования, они существуют только в каких-то показательных выступлениях в рамках тех же соревнований яхт. Вот у нас проводится соревнование масштаба Сибирского федерального округа, когда к нам приезжают из Абакана, приезжают к нам из нескольких городов Бурятии, приезжают из Хакасии, из Новосибирска, и наши точно так же вот сейчас буквально готовятся к поездке для проведения соревнований в Новосибирской области. То есть вот это посудомоделирование основное направление. И начиная точно так же, не знаю, там от детей, и любой человек, который желает все-таки, чтобы у него появилась своя яхта, мы всех ждем и готовы посодействовать в этом. Гость на радио ВК. Мы сегодня беседуем с директором Центра технического проектирования Сергеем Николаенко. Теперь подошли к довольно достаточно актуальной буквально теме. Это авиамоделирование, и в связи с этим, собственно говоря, поговорим о фестивале «Аэропикник». Но сначала все-таки о том, чем у вас занимаются авиамоделисты, что в приоритете, что в тренде. Авиамоделирование – это самый, так скажем, наверное, большой и обширный раздел, в который, в принципе, сохраняется и на данный момент интерес, начиная от детского возраста и заканчивая там людьми пенсионного возраста. Все категории – кордовое моделирование, радиоуправляемое моделирование, свободный лед, планеры – они все присутствуют в различных количествах, но, тем не менее, этим занимаются все. Вертолеты – радиоуправляемые, квадрокоптеры. По квадрокоптерам это вот такое одно тоже из отдельных разделов, в котором сейчас существует очень большой интерес, примерно такой же, как интерес как робототехники, это многороторные дистанционно управляемые летающие аппараты. Гексокоптеры, пентакоптеры, квадрокоптеры, так, да. То есть вот вся вот эта линейка, которая есть, и точно так же у нас благодаря вот этому интересу создан проект, который называется «Красноярский молодежный авиаотряд», назовем это «Вступить», в который могут, пройдя некоторый тренинг, все жители города Красноярска, начиная от 14 лет, и заканчивая там 30 годами, кому это интересно, могут проходить тренинги и становиться основным составом Красноярского молодежного авиаотряда. А те, кто находится либо младше, либо старше этой возрастной категории, могут приходить, либо начинать заниматься, либо уже для себя осваивать какие-то навыки, в чем мы им точно так же поможем. То есть присутствие там людей младшего или старшего возраста, оно является в рамках тренинговой программы только плюсом. Для этого существуют авиасимуляторы специальные, для этого существует техника, некоторое учебное оборудование, соответственно, специалисты, которые готовы в этом всем помочь. Благодаря вот такому интересу именно к радиоуправляемым летающим моделям в широком смысле, вертолеты, квадрокоптеры, самолеты те же самые, различных видов, там, типов, модели для радиоуправляемого воздушного боя, кордовые модели, модели пилотажные, то есть вот все разновидности, проводится отдельный соревновательный день, в котором соревнования, начиная от тренингов и заканчивая там показательными выступлениями, спортивными выступлениями, зачетными выступлениями, они проходят в течение всего дня. Начиная там с 10 часов утра, когда начинаются подлеты и тренировочные полеты, и заканчивая 6 часами, когда уже заканчивается обязательная спортивная программа. То есть в течение всего дня в воздухе постоянно находится какой-то летательный аппарат. Мы сейчас говорим как раз переходим... о фестивале «Аэропикник». Этот день в рамках соревнований Красноярского края по авиамоделированию он был всегда. Сейчас мы просто поменяли его формат, вывели в новое место и вывели его... на более масштабный уровень присутствия зрителей. Для зрителей будут организованы специальные локации, стоянка автомобилей, локация для пикника, где они могут прийти со своими креслицами, столиками, навесами, если это кому-то необходимо. Им будет выделено место, и спокойно на свежем воздухе отдыхая, они могут, помимо этого, еще наблюдать модели пилотажные, посетить мастер-классы, которые будут проходить. Например, мастер-классы по сборке метательных планеров. Это самый начальный, но уже спортивная дисциплина, когда без моторов, без ничего. Резинки, из некоторых, да? Нет, без резинки. То есть метательный планер подразумевает, что он метается рукой. А, вот как. То есть здесь мастерство, во-первых, изготовления аппарата, во-вторых, мастерство управления собственными конечностями. Ну, как физическая ты, как подготовка. Да-да-да, как ты можешь его насколько дальше запустить, и это входит в начальную соревновательную категорию, там возрастом, по-моему, от 6 лет. И множество других там, в том числе будет развлекающий нас диджей, работать в течение всего дня, и практически весь день будет беспрерывный спортивный комментарий, который будет рассказывать о том, что происходит на поле, кто находится в воздухе, чем он там нас сейчас удивляет. Ну и вот в таком спортивно-развлекательном формате это мероприятие будет проходить. Это где у нас будет такое? Это будет проходить на новом месте. Называется оно, ну, официально это Кузнецовская плата. Это поляна большая перед садоводствами Кузнецова. То есть если подниматься в сторону Кузнецовки, перед началом садоводства сворот налево. Если возвращаться оттуда, то после садоводства рот направо. Будут стоять указатели, будут стоять люди с флагами, которые вас ориентируют. Ну, я думаю, там ведь у вас есть какая-то группа, скажем, там, группа, в социальных сетях, ВКонтакте, да, да, там да, карточку да. там разместить. И карта там уже размещена, да, да то есть да. Все могут зайти, посмотреть. Полностью наше мероприятие называется «Фестиваль летающих моторов Аэропикник». Именно так же называется группа ВКонтакте. Все могут зайти туда, посмотреть уже и промо-ролики, и как идет подготовка этого мероприятия. Ну и, собственно, найти ту же самую карту. А кто участниками? Вот мы сейчас пригласили зрителей, примерно рассказали, так сказать, что там можно будет. Посмотрите, кто участвует вообще. То есть это только наши? Или это приезжают еще откуда-то? Вот таким образом. В спортивной программе будут участвовать не только Красноярский край, но вот сейчас уже заявки пришли из Хакасии, заявки пришли из Бурятии. Это стандартные участники, то есть близлежащие регионы, они все время перемещаются, все время к нам приезжают. Ну вот, скорее всего, точно так же будет Новосибирск. И большинство, естественно, спортсменов будет именно города Красноярска. Спортсмены будут, причем не с одной моделью, у большинства спортсменов есть, например, либо несколько самолетов, либо и самолет, и вертолет, либо еще какая-то техника. В течение дня они как раз будут участвовать на них и в спортивных соревнованиях, и дарить нам свои показательные выступления, мастерство показывать. Это будет прямо на отдельной площадке, отдельная концентрация внимания тоже на этом предусмотрена. Вообще вот этот фестиваль, вы его первый раз проводите, да. Но, видимо, вы его планируете делать всегда, но вот все-таки интересно знать. Хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это стало, ну, так скажем, мероприятием. Как оно стало для участников и любителей авиамоделирования, это прям ежегодное осеннее мероприятие, на которое они выезжают с семьями. И точно так же мы всех жителей Красноярска приглашаем приехать не просто одному, а приехать с семьей, приехать именно как бы в формате, пикника, будут локации для детей, будет отдельная площадка, ну, назовем это так, для чайников. Кто приобрел, например, самолет, вертолет, любую технику, но, может быть, еще не решается, каким образом на ней полетать, будет отдельно организована локация с консультантом и тренером. Туда можно будет подойти, вам покажут, расскажут про основные особенности вашего аппарата, что на нем можно делать, что на нем нельзя делать. И будет, естественно, авиасимулятор, на котором, во-первых, вы можете компьютерный авиасимулятор с точно таким же пультом, которым управляются радиомодели, на который вы можете спокойно сесть, вначале попробовать такой же тип примерно, там, либо абсолютно такой же тип аппарата, который вы приобрели, и после этого уже выйти в специально отведенную локацию и там попытаться на нем полетать под руководством тренера и консультанта. Скажите, вот эта площадка, на которой будет проводиться это мероприятие «Аэропикник», это ваша площадка или вот вам ее дали на время, а потом ну, она... Вот эту площадку мы, нам она предоставлена как раз администрацией города под проведение мероприятия. Но в рамках градостроительного плана именно вот эта территория, она предусмотрена под размещение в том числе и спортивных объектов. Поэтому если бы все удачно сложилось, то возможно это стало бы новым местом появления аэродрома для авиамоделистов. Чего пока что авиадром сейчас... Авиадром такой, да? Ну, можно и так назвать. Чего вот сейчас в Красноярском крае официально именно для авиамоделистов отдельно. Есть локации, например, на Кузнецово, да, которые, ну, разрешают приехать туда авиамоделистам и полетать, но отдельно именно площадка отдельного, там, не знаю, там, комплекса под авиамоделирование, что является, ну, так скажем, серьезным направлением, массовым и очень интересным. Его пока что нет, и мы надеемся, что вот оно появится. Гость на радио ВК. Продолжаем разговор с директором Центра технического проектирования Сергеем Николаенко. Вот, Сергей, сказали о том, что это массовое, я имею в виду авиамоделирование, это такое достаточно массовое занятие. Но, тем не менее, вот на первый взгляд может показаться, что оно достаточно дорогое. Это вот техника, там надо покупать какое-то оборудование. Как на самом деле? Ну, на самом деле, то, что оно не очень дорогое, наверное, сейчас может сказать каждый второй человек. Я думаю, уже те, у кого есть дети, тем более мальчики, все уже им купили радиоуправляемый домашний вертолет, либо какого-нибудь летающего жука, либо, ну, что бы то ни было. Да, то есть, начиная от 800, там, 1500 рублей, уже можно купить какой-то домашний радиоуправляемый аппарат. А если говорить о том, чтобы это превратилось как-то более-менее серьезное увлечение, ну, цена тоже невелика, она начинается от 5000 на покупку аппаратуры, более-менее вменяемой для радиоуправления, а потом уже можно дальше принимать решение, либо, ну, назовем это ребенка, да, ребенок идет и собирает этот аппарат самостоятельно, что вообще, ну, по нашему мнению, является идеальным развитием, либо приобретается какой-то конструктор под сборку, можно приходить, например, к нам и точно так же его собирать. Ну и, соответственно, цена вопроса, там, начиная от 1500 рублей самого аппарата, ну и заканчивая, в зависимости от пожелания, если мы выходим там на авторский аппарат или еще что-то, ну, можно и больше 50 тысяч. Ну, это у больших мальчиков большие игрушки. Да, вот это вот большие мальчики примерно этим и занимаются. Ну, там еще у них есть отдельное хобби, когда в течение 1,5 лет они только разрабатывают этот аппарат, а потом его еще 1,5 года начинают реализовывать. А, ну, это уже как бы совсем отдельное удовольствие для специалистов. А я вот хотел вас спросить, допустим, ребенок проявляет интерес, там, впервые вот ему хочется что-то там из бумажек склеить, или там он начинает интересоваться моделями какими-то в магазине, где-то увидел, конструкторами. Вот. А все-таки как к этому родителям относиться? То есть это вот просто блажь, развлечение, ну, там, может быть, лучше собаку купить. Вот. Или это имеет определенное значение вот для дальнейшего развития этого ребенка, если у него действительно такая тяга появляется вот пока еще, может быть, неосознанное, ну, вот что-то делать своими руками. В жизни вообще ему это как-то пригодится? Ну, это сложный философско-педагогический вопрос, и вообще он всегда остается на волю решения родителей. Вот по нашему, так скажем, сегодняшнему времени родители принимают решение, что до 14 лет он может заниматься, ну, тем более все понимают, что это в любом случае для рук не бесполезное занятие, когда человек научится пилить лобзиком, клеить что-то еще, да, эти навыки останутся навсегда. Но когда приходит наша любимая пара ЕГЭ, родители говорят, что, ну, давай-ка ты своими игрушками прекращай заниматься и занимайся математикой, английским, литературой, тебе его сдавать. Ну, есть, конечно, исключительные случаи, когда родители видят своего ребенка инженером, и они стараются сохранить его привязанность именно вот к данной деятельности. Но такие случаи, ну, назовем это, нечисты. Да, редкие, согласен. Да. Ну и собственно, ну, я думаю, что это всем, в принципе, понятно, что это занятие, которое несет очень огромную пользу, начиная от того, что человек понимает, как что можно отремонтировать, какими способами что можно исправить. Армия очень сильно сетует, что сейчас приходят новобранцы, которые не умеют держать в руках отвертку, не знают как, ну, там, не говоря уже о том, что не знают, как отрегулировать двигатель. А даже самое простейшее авиамоделирование все эти знания дает, и все эти умения держать отвертку, понимать, чем отличается электрический двигатель от двигателя внутреннего сгорания. Ну, это очень, по сути, это направление, которое воспитывает инженерное мышление. Ну и все зависит от выбора родителей. Либо они видят своего ребенка в этом направлении, либо Ну, говорят ему, что ты будешь юристом, экономистом. Нет, можно быть согласен, юристом, экономистом – это хорошо и замечательно. Но вообще вот мое глубокое убеждение, я уже в конце передачи тоже небольшое скажу свое слово, что мужчина должен уметь делать руками самая необходимая вещь, там утюги починять, отвертку держать, если что потребуется, то уж так, пусть даже поверхностно, но разобраться в автомоторе и так далее. Это первое. А второе, понимаете, дело в том, что все, что мы видим, все, что нас окружает, я имею в виду предметы, так сказать, созданные человеческими руками, к ним ко всем приложил руку и разум инженер. Вот, всем, чем мы пользуемся, это все продукты инженерной деятельности. Вот теперь представьте, какая востребованность и сколько можно на этом заработать. Ну, вот так. Востребованность, она, конечно, наверное, высокая, но по нашим сегодняшним реалиям, ну, вот, я думаю, что, может быть, и грубо так говорить, но в нашей стране эта картинка немного другая. И ну, родители, которые определяют судьбу да, своего возможно, ребенка, да. видят именно эту картинку, именно на нее ориентируются, но некоторые подвижки там в сторону змеи, например, то, что сейчас поощряют навыки программирования, да, то есть и судьбу программистов сейчас все видят, ну, как бы очень четко. Хорошо живут. Да, нормально. Да, поэтому здесь вот уже, так скажем, поменялось. Да, друзья мои, в общем, думая о будущем своих детей, думайте все-таки о будущем, а не на настоящем. Это была встреча с директором Центра технического проектирования Сергеем Николаенко. Когда еще, расскажите, будет 6 сентября. Фестиваль «Аэропикник». Да, в воскресенье ближайшее на Кузнецовском плато в 12 часов у нас торжественное открытие. Можно приезжать раньше, можно приезжать на целый день всей семьей с навесами, стульчиками, столиками и всем, чем вы пожелаете. В общем, ждем вас там. Будет хорошая погода, будет хорошее настроение, будет хорошее зрелище. До свидания. Всего вам доброго. Дорогие красноярцы. Спасибо вам за внимание. Гость на радио ВК.